Глава 36. Среда, 7 февраля. 21:45. Кайра ворвалась в кабинет Тома. Он смотрел в экран и закатил глаза при виде нее, но ей было все равно. Самое главное сейчас — Изабель. Она убедила Джимми, что с ней все в порядке, когда они добрались до ее дома, и даже зашла внутрь, чтобы помахать ему из окна, дожидаясь, пока он уедет. Потом сбежала вниз, прыгнула в машину и помчалась в участок. «Том, у меня есть информация», — выпалила Кайра, запыхавшись. Он не пошевелился. Его волосы были растрёпаны, на щеках суточная щетина. Когда он в последний раз спал? Том медленно поднялся и прикрыл за ней дверь. «Мне кажется, я знаю», — начала она. «Кайра, сядь», — приказал Том. Она подчинилась. У них не было времени на споры. «Ты выглядишь измотанной». Он присел на край стола перед ней. Кайра с озабоченным видом поправила волосы рукой. «Тебе лучше поехать домой и отдохнуть». «У нее всего пара часов до смерти, если он ее еще не убил». Кайра посмотрела на свой браслет. «Еще нет 10, в 12 он...» Том громко выдохнул. «Послушай меня». Она встала, и Том слегка отклонился назад. «Я думаю, убийца. Он убивает девушек, которых считает хорошими и порядочными. А еще он убивает матерей». «Что это за выражение у него на лице? Грусть? Сожаление?» У большинства жертв не было детей. Том вернулся к себе за стол и опустился в кресло. «Нет, я говорю про первый тип жертв, тип А. Неизвестная Мэдалин, Амелия, Кейли, Эмма». Его лицо выглядело бесконечно усталым. «У Мэдалин Купер детей не было». Голос Тома звучал ровно. «Он что, уже сдался?» Кайра уперлась обеими ладонями в его стол и наклонилась к нему. Ее мать тогда сказала, что Мэдалин родила, когда была еще совсем юной, и в 6 недель отдала ребенка на усыновление. У Мэдалин была тяжелая зависимость, и она считала, что не сможет позаботиться о ребенке. Потом ее мать сильно переживала, что сама не усыновила малыша, ведь после смерти дочери у нее никого не осталось. Это есть в деле. «Кайра, в тебе говорит отчаяние. Что насчет первой жертвы, неизвестной?» «Почему Том не смотрит на нее?» «В отчете о вскрытии сказано, что есть признаки беременности и родов. Мы не знаем, что случилось с ее ребенком. У Кайли Кармайкл был маленький сын, Райли». «И что? Пусть они матери», — сказал Том, держа руки перед собой на столе. «В их возрасте большинство женщин уже имеют детей». «Ну почему ты такой? Почему не хочешь меня выслушать?» «Вот что», — рявкнул он, тыча в нее пальцем. «У меня тут серьезное расследование, и время истекает. Мне не надо, чтобы ты являлась и...» Том прервался. Его лицо было то ли раздраженным, то ли растерянным. Кайра сама не могла понять. «Откуда, скажи на милость, ты добыла эти сведения?» «После переноса с Рэем Кларком я вышла на новую свидетельницу, Розетту Магуайр». Кайра вспомнила данное Розетте обещание. «Но, Том, ты не можешь использовать ее имя. Она будет свидетелем X. Надо сохранить ее личность в тайне». «Господи боже, Кайра, ты же не полицейский. Это не твоя работа раскрывать преступление. Тебе не хватило тех побочных эффектов, чтобы понять, что с этим пора завязывать? Что ты с собой делаешь?» «Алекс ездила со мной поговорить с Розеттой. Она полицейский». «И что?» Секунду он не двигался, и Кайра подумала, слышал ли Том вообще, что она сказала. Внезапно он выкрикнул в смартсет. «Алекс! Ко мне в кабинет, сейчас же!» «Я должна докопаться до истины, Том!» «Ты называешь это истиной? Считаешь, что копаться в чужих мозгах, в поисках воспоминаний, которые могут быть, а могут и не быть правдивыми, ты поможешь раскрыть преступление?» Он уже кричал. «Вот что я тебе скажу, Кайра. Истины не знает никто. Все смотрят на вещи по-разному, каждый со своей точки зрения, своим взглядом. Мы убеждаем себя в том, что видели ради сохранения своей веры. Даже если твоя технология работает, мы не можем ей доверять. Даже если нам откроется доступ к воспоминаниям других людей, откуда мы будем знать, что их мозг ничего не перепутал? Как я могу знать, что ты не говоришь мне того, во что просто хочешь верить? Нет никакой объективной истины, Кайра. Он рухнул назад в кресло. Мне жаль, что я вообще тебе позвонил. Я чувствую себя ответственным за твое нынешнее состояние. Моя технология работает, Том. Розетта не хочет, чтобы упоминали ее имя. Пообещай, что сохранишь ее личность в тайне и... Это все чушь собачья, Кайра. Ее браслет запищал. Пожалуйста, дорогая, можешь еще раз позвонить Молли? Поищи ее. Я очень беспокоюсь. Кайру тоже терзала тревога за племянницу, но у нее оставалось всего 2 часа, чтобы спасти Изабель. После этого она найдет Молли и постарается все исправить. Избавиться от чужих мыслей и чувств, одолевавших ее после переносов. Алекс вошла, вся раскрасневшаяся, и Том встал из-за стола. «Какого черта ты вытворяешь? Действуешь у меня за спиной, по чужой указке!» Алекс выглядела как школьница, которую отчитывает директор, стояла, держа руки перед собой, опустив голову. «Пошла к какой-то женщине, не получив моего одобрения. Я еще вчера предупреждал, у тебя неприятности». Алекс в ярости повернулась к Кайре. «Пытаешься разрушить мою карьеру? Ты сама просила сохранить это в тайне, а теперь рассказала моему боссу? Вы обе должны были первым делом сообщить мне, что появилась новая свидетельница», — рявкнул Том. «Ты втянул меня в это, Том», — парировала Кайра. «Попросила помощи, не помнишь? Если ты чувствуешь себя виноватым, потому что упустил важнейшего свидетеля, вот только не пытайся...» Том запнулся. Ее комментарий достиг цели. Скольких женщин они могли спасти, если бы кто-то всерьез принял показания Розетты 15 лет назад? «И что это, Магуайр?» — прищурился Том на Алекс. «Ее показания можно верить?» Кайра задержала дыхание. Неужели он воспользуется зацепкой, раскрутит ее, допросит Розетту и использует ее информацию, чтобы поймать убийцу? Может, им еще удастся спасти Изабель? Она понятия не имела о том, к чему клонит Кайра. Алекс пронзила ее взглядом. Нет, но ее муж был дома, и она не хотела говорить при нем. В отчаянии воззвала Кайра к Тому. Не хотела, чтобы кто-нибудь знал, что она была там. Я тебе говорила, она позвонила мне сегодня и все рассказала. Я больше ничего не хочу об этом слышать. Том снова сел. «Если он последует паттерну, сегодня ночью Изабель умрет!» — воскликнула Кайра. «А у тебя ничего нет. Ничего, кроме сведений, которые я добыла». «Вообще-то есть», — он говорил совершенно спокойно. «Мы подозреваем некоего Мартина Кумпса, который работал у Ломакса помощником в начале нулевых. Начальство в курсе, что ты родственница одной из жертв, и денег за консультацию ты не получишь». Он сделал паузу. «Полиция в твоих услугах больше не нуждается». «Да плевать мне на деньги! Мы должны найти Изабель прямо сейчас!» — выкрикнула Кайра. «У нас всего 2 часа до полуночи. Потом будет слишком поздно. Он ее убьет!» «Мы все хотим найти Изабель!» Том сорвался на крик следом за ней. «Но ты не можешь разрушать себя в процессе! Вон из моего кабинета!» — приказал он Алекс. А потом... «Кайра! Отправляйся домой и отдохни, иначе я вызову тебе скорую, и с тобой будут разбираться врачи». Он говорил твердо, указывая на нее пальцем. «Я втянул тебя в это дело, и я сожалею. Честное слово, я не представлял, что оно окажет на тебя такой эффект. Но теперь тебе лучше уйти». «Том, я же...» «Или я тебя арестую». «Выведи ее!» — рявкнул он Алекс. Его глаза уже впились в экран на стене. Ошеломленная, Кайра позволила себя увести. У выхода из участка Алекс остановилась. «Ты отвратительно выглядишь. Пожалуйста, больше никаких сцен. Езжай домой». Еще одно сообщение пришло Кайре на браслет. «Я с ума схожу от страха. Пожалуйста, позвони, как только сможешь». Кайра застонала. Она больше ничего не могла сделать, чтобы помочь Изабель. Оставалось сосредоточиться на семье. Она повернулась к Алекс. «Пожалуйста, можешь оказать мне еще одну услугу, последнюю? Мама пишет, что Молли опять сбежала из дома. Ты не могла бы отследить ее телефон?» На мгновение их взгляды встретились. «Обещаю, если поможешь, я никогда тебя больше не побеспокою». Алекс сделала паузу, потом ответила. «Я думала, мы договорились. Я тебе помогла, а ты меня выдала боссу. Я не могу тебе доверять». Она покосилась на браслет Кайры. «Я сделаю это ради твоей мамы, не ради тебя. Но потом я никогда больше не желаю о тебе слышать». Алекс развернулась и пошла назад в участок. Кайра, взволнованная, затопталась у выхода по другую сторону дверей. Через 10 минут Алекс вернулась. «Я нашла ее телефон. Он на Байрам-стрит. Там же, где ее лаборатория. Как Молли туда занесло? Может, она пришла проверить, не задерживается ли Кайра на работе? Племянница не знала, что ее уволили, так что такое было вполне возможно». Кайра бросилась к своей машине, коротко поблагодарив Алекс напоследок. Минуту спустя она уже неслась в лабораторию, надеясь, что Молли будет там, когда она доберется. По дороге домой она хорошенько отчитает негодницу. На Байрам-стрит несколько полицейских сажали в фургон наркоманов, уборщики подметали мусор. Со скрежетом тормозов перед лабораторией Кайра приготовилась наброситься на Молли. Но той нигде не было. Она вылезла из машины и проверила двери в Картертек, заперты. Граффити на противоположной стене принимали странные формы в полумраке, и Кайру обуял страх. «Набери Молли». Ее смарт-сет сразу же осветился. Повисла короткая пауза. Потом уголком глаза она заметила крошечный огонек, полускрытый мусорным мешком в паре метров от того места, где стояла. Раздался звонок. Кайра отбросила мешок ботинком и посмотрела на светящийся экран, где горела «Кай». У нее пересохло во рту. Молли была здесь. «О, Господи, я сказала ей, что буду ставить эксперимент, чтобы узнать, кто убил ее маму. Я сама ее сюда привела». Неверными пальцами она кое-как подобрала телефон, и вдруг под ним на асфальте что-то блеснуло. Кайра сразу поняла, что это такое. Разбитое сердце. Убийца похитил Молли. Не попадался ли ей кто на улице, наблюдающий за лабораторией? Но откуда убийце было знать, где она работает? Как он отыскал племянницу? «Набери Алекс». Алекс ответила спустя, кажется, целую вечность. «Что тебе?» — спросила она равнодушно. «Ты не должна мне звонить. Пожалуйста, Алекс, Молли у него». «Что?» — глухо переспросила она. Кайра услышала, что Алекс заводит машину. «Я не хочу с тобой разговаривать. Из-за тебя я и так в дерьме». Кайра почувствовала, как из нее выходит последний воздух. Легкие сдавило, и она еле слышно прошептала. «Убийца разбитых сердец! Он похитил мою племянницу!» Перед глазами Кайры Мэдалин Купер, завернутая до талии в черный пакет с дырой на месте сердца, возникла на фоне стены, покрытой граффити. Ее татуировка со змеей ожила, скользнула по бедру, потом по груди и нырнула в дыру. Вынырнула на стене с другой стороны и смешалась с цветными рисунками. Алекс вообще слышала, что она сказала? «Он похитил Молли. Я нашла ее смарт-сет, а рядом подвеску сердца». Она потянулась к дверце машины. Замок автоматически среагировал на ее отпечаток. Кайра села за руль. У нее кружилась голова. Легкие горели огнем. «Она просто в очередной раз сбежала из дома», — также равнодушно ответила Алекс. «Ты сама говорила, она часто сбегает. Тебе надо выспаться, Кайра. Ты не в себе». Она слышала, как Алекс обращается к кому-то рядом, как работает ее мотор. «Алекс, прошу. Слушай, Кайра, мы едем арестовывать Кумпса. Он наиболее вероятный подозреваемый. Спецназ уже здесь. Мы выезжаем. У меня есть дела поважнее твоих жалоб». Повисла короткая пауза. «Молли вернется домой, когда успокоится». Связь прервалась. Кайра завела двигатель и выехала на перекресток, решая свернуть налево или направо. Что ей теперь делать? Куда ехать? Неужели никто ей не поможет? Как она найдет Молли? Она медленно катилась вперед и вдруг ударила по тормозам. Прямо перед ней по центральной улице пронеслась скорая помощь с мигалкой, но без сирены. Проезжая мимо, водитель глянул в ее направлении. И тогда Кайра вспомнила, где раньше видела лицо убийцы.